Увидел он его у самой двери. Чернявый проталкивался к выходу. «Держите, вот он вор!» — рванулся было к скомороху Амосов, выхватив промысловый нож из-за голенища. Но Чернявый свалил ударом кулака, пытавшегося задержать его холопа, и одним прыжком очутился на дворе. По пятам за Чернявым к воротной башне бросились слуги и гости. Не ожидая для себя ничего доброго, скоморохи, воспользовавшись общей растерянностью, незаметно выскочили из крепостных стен и скрылись в ближайших кустарниках. Чернявого все же поймали. Почти настигнутый холопами воеводы, он сходу прыгнул в лодку, стоявшую на берегу Волхова, и пытался переплыть на другой берег, и, может быть, ему бы удалось уйти от погони, но рыбаки, возившиеся с сетями, услышав крики и узнав воеводских слуг, переняли Чернявого на середине реки и связанного привезли к воеводе. Пойманный скоморох был посажен в глухое подземелье стрелецкой башни. Избитый до полусмерти, прикованный к стене тяжелой цепью, он лежал на гнилой подстилке в ожидании допроса и пыток. Перед отъездом Амосов решил проведать игумна Успенского монастыря, приходившегося ему дальним родственником. Выйдя из крепостных ворот, он увидел, как по ладошке один за другим бесшумно проплывали большие карбасы с вооруженными горожанами. Поворачивая за Стрелецкий мыс, карбасы поднимали паруса и быстро скрывались за высокими тяжелыми стенами из дикого камня. «Свеев бить!» — с гордостью подумал Труфан Федорович, провожая глазом быстрые карбасы. Лучи вечернего солнца покрывали золотом парус последнего корабля, повернувшего на север к просторам Ладожского озера. Не успел еще последний карбас скрыться с глаз, как мимо Труфана Федоровича, прогремев по деревянному мосту, промчались двое всадников, держа путь на юг с вестями к господину Великому Новгороду. Глава 12. Тайный гонец. Узник дышал тяжело, с хрипом. От нестерпимой боли в суставах лицо превратилось в страшную маску, но и сегодня, так же, как и вчера, он ничего не сказал. Посадник осатанел. С налитыми кровью глазами он бегал по подземелью из угла в угол. «Огня!» — крикнул он визгливо. «Дать огня!» Один из палачей, худой, прыщеватый мужик, приволок жаровню с раскаленным углем к ногам Чернявого. «Пить!» — вдруг громко произнес узник. «Все поведаю». Прыщеватый мужик посмотрел на посадника и, зачерпнув ковшом из деревянного ушата, подал воду. Осушив все до последней капли, узник напряг все силы, поднял голову и глянул в глаза боярину Губареву. «Спрашивай», — услышал посадник. Глаза Чернявого закрылись, а голова снова упала на грудь. «Что за человек? Откуда?» «Боярина Борецкого слуга». «В бегах?» «Нет, отпущен». «Прозвище как?» «Василий, Герасимов сын, а прозываюсь Вьюном». «Кто научил чертежи у меня выкрасть?» «Венецианец Миланио». «Венецианец?» — удивился посадник. «В Великом Новгороде?» «Лекарем он у боярина Борецкого. Боярину-то друг-приятель, почитай, что побрательник. Не одну ночь вместе бражничали». Посадник испуганно осмотрелся. «Ну-ка вы за дверью маленько обождите!» — крикнул он тюремщикам. «Сам позову, когда нужно будет». «А знал боярин Борецкой?» — продолжал допрос посадник. «На какое ты дело послан, али нет?» Никита Афанасьич даже привстал от волнения. Он не спускал глаз с лица узника. Вьюн молчал. «Отвечай!» — зашипел посадник. Колени у него дрожали. «Неведомо мне, боярин!» — тихо ответил Вьюн. Разговоров я их не слыхивал, не взыщи.